Как изловить диких лошадей? Госпожа Беринс с детьми поспешили навстречу и теперь ожидали у ворот. «Ну как?» — сразу же спросила госпожа Беринс. «В копыто вонзилась большая заноза», — сообщил доктор Хоффман. «Но прежде чем ее вытащить, копыто нужно продезинфицировать. Очень надеюсь, что заноза вошла не слишком глубоко». «У нас получится сделать это на месте», — уточнила смотрительница. Ветеринар покачал головой. «Нужно на время забрать их на лечение из заповедника. Чтобы рана зажила, за ней нужно последить какое-то время. Вдруг воспалится». «Боюсь, что мы не готовы к такому случаю», — испугалась госпожа Нури. «Жеребенок и его мама могут пока что побыть на нашем конном дворе. У нас несколько лугов для выпаса. Один из них — природный луг. По растительному покрову очень похожий на этот», — предложила госпожа Беринс. «Правда?» — уточнила смотрительница. Доктор Хоффман кивнул. «Да, я там бывал. Хорошо было бы, получись у нас это сделать». «Правда, я пока не знаю, как нам погрузить обоих на прицеп», — задумалась госпожа Беринс. «Не волнуйтесь», — успокоила ее смотрительница. «У нас есть большой фургон, как раз в нем коники сюда и переехали». «А ведь нам нужны недоустки и чембуры», — вспомнила Лиска. Часть амуниции, которая надевается на голову лошади, чтобы ее можно было вести в поводу. Длинный повод для привязывания лошадей в стойле или на коновязи. «Эти лошади к ним непривычны», — возразила смотрительница. Конни округлила глаза. «Как же они попадут в фургон?» «А вот увидите». И смотрительница подмигнула Конни. «Вообще-то я с детьми хотела бы сейчас отправиться домой», — сообщила госпожа Беринс. «Нет!» Хором запротестовали Конни, Анна, Лиска, Ларс и Морец. Они непременно хотели увидеть, что же дальше случится с жеребенком. Госпожа Беринс окинула взглядом своих пони. Они спокойно стояли на привязи у дороги и дремали. «Ну хорошо, но пока начнется самое интересное. Ждать придется долго». Ребятам это было неважно. Господин Беринс, доктор Хоффман и смотрительница отправились за фургоном. А тем временем обессиленный жеребенок улегся на землю. Его мама стояла рядом и охраняла его. А по другую сторону забора, чуть отойдя от него и не спуская глаз с животных, это делали Конни, Анна, Лиска, Ларс и Морец. Наконец приехал трактор с большим прицепом, не похожий на фургон для перевозки лошадей. По крайней мере, на те, которые доводилось видеть Конни. Большой и широкий, он выглядел как фургон обычного грузовика, просто без натянутого поверх тента, чтобы лошади не чувствовали себя в заперти. Трактор вез впереди еще что-то решетчатое. «А это для чего?» — спросил Ларс. «Это передвижной забор», — объяснил Морец. «Диких лошадей ведь не уведешь за собой на веревке. Мы сначала сконструируем с помощью этого забора вольер, загоним их туда, а потом переведем в фургон», — пояснила госпожа Беринс. Госпожа Нури подошла к лошадям, чтобы они знали, бояться нечего. «Я как будто бы одна из них. Они мне доверяют и понимают. Пока я здесь, с ними ничего не случится», — рассказала она детям. Конни смотрела на нее, думая о том, как бы ей тоже хотелось, как госпожа Нури, стать своей среди дикого табуна. Разве это не прекрасное чувство? Трактор медленно въехал на территорию заповедника и сначала сгрузил решетки. «Может, мы можем чем-то помочь?» — предложил Ларс. «Решетки слишком тяжелы, но вы можете связать их между собой», — сказала госпожа Беринс и продемонстрировала детям, что нужно делать. Вскоре забор уже стоял открытый только с одной стороны, подобно вольеру. Туда предстояло загнать кобылу с жеребенком. Для этого нужно было, чтобы животные сделали всего несколько шагов. Затаив дыхание, дети смотрели, как господин и госпожа Беринсы натянули между собой заградительную ленту и теперь приближались к лошадям. Настолько медленно, что даже у хромого жеребенка хватило времени зайти с матерью в вольер. Единственным выходом оттуда служили сходни, ведущие в фургон. В отличие от домашних пони, эти были не на привязи. Для жеребенка на полу набросали соломы, и теперь он мог на нее улечься. Места для двоих лошадей оказалось предостаточно. Дети подождали, пока фургон тронется с места и направится к конному двору, после чего тоже потихоньку поехали следом. Какая волнительная вышла прогулка!